Глава 31. Стрижка. Юлия Новикова. Эмилий даже растерялся от моего вопроса. Он почесал бороду, как делал всегда, когда чувствовал себя неуверенно, а потом ответил: «Нет, конечно, у меня есть пара деловых костюмов. Одену один из них». «Это хорошо, но тебе не помешало бы освежить прическу», — осторожно заметила я. «Ты об этом?» — скривился Норман, а после минутного размышления все-таки пояснил: «С этим проблема. Мне совершенно не подходят стандартные мужские стрижки. Лучше ходить заросшим, чем с тем, что киберпарикмахеры делают из моих волос. И с голым лицом мне быть тоже не нравится». «А как раньше ты справлялся с этой проблемой?» — уточнила я из любопытства. «А что? Пусть Эмилий несколько оброс, но все же видно, что эта шевелюра была знакома с ножницами. Правда, когда-то давно. Очень давно». «Раньше». Как-то неопределенно усмехнулся мужчина и задумался на пару минут. До некоторых перемен в моей жизни этим вопросом занимался мой секретарь. Но он заблаговременно записывал меня в элитный барбершоп, который я посещал раз в пару недель. Сейчас у меня на это все просто нет времени. Я пробовал пару раз сам туда записаться, но в назначенное время обязательно что-то случалось. На третий раз мой мастер отказался тратить свое время впустую. Отозвался Норман. «Понятно. Мне кажется, я могу тебе помочь», — сказала я, открывая свой АУК. «Каким образом?» — несколько скептично спросил Норман. «В прошлой жизни я была парикмахером. Вернее, владела сетью салонов красоты, но начинала как обычный мастер мужских стрижек. Если ты доверишься мне, то обещаю, что не пожалеешь. Только сначала мне нужно заказать кое-что из инструментов», — ответила я, щелкая пальцами по каталогу интернет-магазина. «Юли, я, конечно, тебе доверяю. Да и хуже, чем сейчас, ты точно не сделаешь. Но ты уверена, что стоит на это тратиться?» — спросил мой начальник, заглядывая в виртуальную корзину. Чек выходил немаленьким, но на это мне денег жалко не было. И дело было не только в Эмилии. Я давно хотела приобрести себе рабочий инструмент, но финансовых возможностей раньше не было. Совсем недавно я получила первую зарплату от заповедника, поэтому смело нажала на кнопку «Купить». Магазин находился в нашем торговом центре. Нужно было просто спуститься на несколько этажей и забрать заказ. «Юли, позволь мне возместить тебе затраты», — предложил Норман, когда я, довольная, вернулась в свой домик с объемными цветными пакетами. «Нет, не нужно», — ответила я, но мужчина проигнорировал мои возражения. Не успела я договорить фразу, как АУК пиликнул, извещая о пополнении на значительную сумму. «Эми... Норман, ну и зачем ты это сделал?» — хмуро уточнила я. «Это мой хитрый тактический ход. Быть может, я планирую напроситься к тебе в постоянные клиенты, поэтому подмазываюсь», — улыбнувшись одним глазом, сказал мужчина. «А вдруг тебе не понравится то, что я с тобой сделаю?» — спросила я и угрожающе щелкнула ножницами. «Пока что ты мне приносила только удачу, Юли. Кстати, зови меня по имени. Ты и так делаешь это через раз, когда забываешься», — сказал начальник, усаживаясь в кресло, которое я заставила его перетащить с террасы в ванную комнату. «Ну, хорошо». Даже как-то смутилась я под пристальным мужским взглядом. «Готов?» — уточнила я, проводя расческой по густым русым прядям. «Даже не знаю». Сделал вид, что задумался Эмилий, но потом только коротко кивнул и расслабился, прикрыв глаза. Щелк, щелк, мерно цокали ножницы, а руки жили своей жизнью, порхая над головой мужчины. Я и не думала, что настолько скучала по парикмахерскому делу. Собственно, имея сеть салонов, я давно уже не работала с клиентами, а только занималась организационными вопросами. Но сейчас я наслаждалась процессом. На пол падали состриженные локоны, а я чувствовала себя художником, творцом. А еще я бессовестно пользовалась возможностью прикасаться к Эмилию. Как бы невзначай, пропуская тяжелые пряди между пальцев, легонько царапала ногтями кожу головы и сильную шею. Норман определенно был неравнодушен ко мне. Мужчина уже глубоко дышал, вздрагивал от каждого касания, неосознанно тянулся за руками, желая продлить ласку, чем сильнее распалял меня. Жаль, но это развлечение пришлось отложить, когда я добралась до бороды. Там мне пришлось потрудиться, применяя современные препараты, машинки и весь свой опыт, чтобы проредить эту густую щетку, превратить ее в короткие мягкие волоски, которые не скрывали лицо, а украшали его, придавали шарма и сексуальности этому мужчине. Закончив, я прошлась мягкой кисточкой по Норману, смахивая сор, а потом сняла с него парикмахерский пеньюар. «Готово. Можешь смотреть, что получилось», — сказала я, подвигая к нему зеркало. «Это... у меня нет слов, как это здорово. Спасибо, Юли. У тебя же просто талант. Почему ты не пошла работать в индустрии красоты?» — спросил Норман, эмоционально радовавшийся изменениям в себе. «Меня не взяли», — честно призналась я, пожав плечами, но начальник меня уже не слушал. Мужчина рассматривал свое отражение, а я любовалась им. Сейчас Эмилий был таким красивым, и дело было даже не в стрижке, а в том, как ожила его мимика, не скрытая большой кустистой бородой, как горели радостью глаза. «Это не все. Присядь, я кое-что поправлю», — сказала я, заметив крошечный изъян в своей работе. «А, по-моему, все идеально», — возразил Эмилий, но послушно опустился в кресло. Я только покачала головой и надавила мужчине на широкие плечи, призывая откинуться назад, чтобы иметь лучший доступ к его лицу. Всего пара щелчков ножниц, и я закончила, откинув ненужные волоски в сторону, а потом не удержалась и провела кончиками пальцев по впалой щеке, упрямому подбородку, красивым, четким очерченным губам. Не знаю, кто из нас потянулся первым, но через несколько мгновений мы с Эмилием поцеловались. Сначала робко, осторожно, как бы пробуя друг друга на вкус, а потом...